Дорогие друзья, я тоже рад присутствовать на этой большой конференции. И я вспоминаю, в Павлодаре когда-то брат Павел Бяков, он сказал такую мысль: здесь куются кадры для того, чтобы дальше поехали благовестники, пошли братья, сестры, семьи нести благую весть. Друзья, меня это служение тоже очень и радует. Служение благовестия. Я старался не пропускать миссионерские конференции. Господь, ну, говорил к моему сердцу. Тоже много лет и готовил к служению, которое Он предоставил по Своей великой любви и милости. И 2 года назад, бывший в Прокопьевске, я вернулся и в церкви рассказал наше, что вот такое общение прошло, большое, хорошие проповеди, прекрасное пение. И там в фойе были стенды. Братья уходили в вечность. Валентин Яковлевич Фот, Алексей Яковлевич Куркин, Геннадий Константинович. И все больше и больше места, я говорю, освобождается в служении. И Бог новых братьев готовит, новых сестер, новые семьи. Я когда это сказал, Настя Тра потом говорит: ты тоже на их место хочешь? Я говорю: да я не на их место, я где-то рядом. Тоже Нева Божия большая, места всем хватит. И Бог по милости своей и нам позволил переехать в Горный Алтай. Это местность, где люди живут в оккультизме и шаманизме. И когда мы беседовали на библиотеке с одной женщиной, алтайкой, засвидетельствовали ей, спросили: вы вообще за кого Иисуса Христа почитаете? Она нас посмотрела, а до этого кричала на нас: вы нас, алтайцев, обманываете, вы какую-то веру нам привезли. А когда мы у нее задали вопрос, она говорит: Иисус Христос – это самый великий экстрасенс, который был когда-либо на земле. Друзья, люди вот в таком состоянии находятся. И Христос для них экстрасенс, маг, целитель, но не Бог и Спаситель, который прощает, освобождает и исцеляет, который дает жизнь с избытком. Через время позвонила и пригласила на собрание. Она говорит: выбросьте мой телефон, я чувствую, вы на меня дистанционно влияете. Друзья, я прочитаю место из Евангелия Луки, 14 глава. Притчу о званых на пир. 14 глава, 16 стих. Он же сказал ему: один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: я купил землю, и мне нужно пойти и посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня. Другой сказал: я купил 5 пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Третий сказал: я женился, и потом не могу прийти. И, возвратившись, раб тот донес об этом господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал раб: господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место. Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой, ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных. Друзья, я хотел обратить внимание на этого раба. Господин сказал: иди зови. Он пошел. Друзья, вот сегодня люди примерно так же относятся к нам, рабам Божьим, посланникам, глашатаям. Мы приходим, человека зовем, он говорит: купил землю, надо строиться, надо ремонт делать, не могу прийти. Приходим ко второму, он говорит: сегодня валов мало, купил машину, надо продать, надо купить, с машинами связано. К третьему приходим, семейные проблемы. Друзья, но в этих проблемах человек не находит ни мира, ни покоя, ни радости. И тогда говорит хозяин дома: иди, зови нищих, увечных, хромых и слепых. Друзья, ну когда как люди становятся хромыми, слепыми, увечными. Да вот в этой земной суете они доходят до этого состояния в скорбях своих и нуждаются в Боге. Везде, где бы они ни находились, и в Прокопьевске, и в Горно-Алтайске, и в других местах люди нуждаются во Спасителе. Но Господь побуждает: иди и зови. Друзья, и когда он пришел, господин, сказал господину и говорит: ну еще есть место. Вот сегодня место в Царстве Божьем есть для людей. Друзья, люди нас окружают. Может быть, и не надо далеко ехать. Я хотел сегодня рассказать о некоторых случаях, которые в нашем служении встретились. Люди, для которых есть место в Царстве Божьем. И вот по этим дорогам и изгородям надо их позвать, надо убедить их прийти, заставить понять. У нас, мы переехали дом, это работы не видно пока ни конца, ни края. Одна работа, другой сменяется. Нет тут воды, приходится ходить на колонку. И вот пришлось идти на колонку в 12 часу ночи. Иду на колонку, набираю воды, подходит алтаец и спрашивает: есть закурить? А у меня на сердце: знаешь, как хорошо не курить. Вот ты свободной грудью дышишь, и легкие у тебя. Все прекрасно. Он говорит: знаешь, у меня сейчас так плохо на душе. И мы оттолкнулись от этого и стали беседовать. Он говорит: я поссорился с женой, иду, а у меня мысль о самоубийстве. Закончить жизнь самоубийством. 35 лет, хорошая зарплата, двое детей. И он говорит: мой отец тоже алтаец. Он говорит: с матерью поссорился и повесился. Стали с ним беседовать, пригласил его домой в 12 часов ночи, побеседовали с ним. Я говорю: ты хочешь, я помолюсь за тебя? Он говорит: я не могу помолиться. Я говорю: ну, у меня на сердце помолиться за тебя, помолиться, чтобы Бог милость тебе оказал. Помолись. И мы встали с ним. Я попросил у Бога, чтобы он разрушил проклятие над этим человеком, помиловал, освободил вот этих мыслей о смерти, о самоубийстве и подарил ему вот такую жажду искания Бога. И знаете, удивительно, он так поблагодарил и ушел. Ну и потом позвонил матери его, вернулся к семье. Слава Богу. Друзья, мы стали выходить на библиотеки. Я сам 15 лет назад, Господь послал мне верующих людей, христианскую библиотеку, засвидетельствовали, пригласили на собрание, я пришел и обратился к Богу. И вот мы стали тоже совершать служение библиотечное, когда друзья помогали, когда самому приходилось выходить. И вот каждый раз молились: Господи, пошли человеков, которым можно было бы рассказать о Тебе. И вот однажды друзья приехали, вышли мы на библиотеку, стол поставили, трактаты стали раздавать. Подходит женщина, плачет. И говорит: вы верующие? Да. Баптисты? Да. Своих нашла. Плачет, радуется, говорит, приехала из Казахстана. И говорит, искала верующих, не могла найти, пошла к харизматам. А там театр один, не могу найти там успокоения, радости. Нашлась душа, искала и нашла собрание, церковь, посещает. Пошли с братом однажды в магазин, надо было купить продуктов. Заходим в магазин. И вот женщина, какое-то лицо такое незнакомое, смотрю вот на эту вывеску, а там написано имя, я на лицо смотрю, не могу понять. А это, оказывается, наша бывшая верующая, 2 года назад отлучили ее, не могла свои духовные проблемы решить и решила убежать от Бога. И она на меня смотрит, а на глазах слезы, говорит: я сейчас расплачусь, я знала, что меня верующие найдут. И с ней беседуем, и у меня такой вопрос: ну, ты хоть что-то в мире-то встретила хорошего? Она говорит: о чем ты говоришь? Убежала от Бога. Друзья, вот сегодня вот эти магазины, красивые продавцы, она попала в это рабство, в египетское. По 10 часов в сутки надо работать, чтобы зарабатывать деньги. Вот мир этот в миниатюре. Ты раб, ты должен пахать. Ты не можешь даже за 10 часов сесть. Молись, чтобы Бог милости оказал. И вот приезжали друзья, гости. Мы ее позвали на общение. Пришла она. И сидит и плачет. Христианские песни, свидетельства. Плачет и не может успокоиться. И помолилась Господу. И потом, друзья, так ее тоже встретил. Она говорит, я чувствую, душа хочет петь. Душа хочет радоваться. И я понимаю, мне надо возвращаться к Богу. Друзья, может быть, вот ради этих душ мы переехали. И недавно тоже мы занимаемся дома, пилим доски, кромим их. И перед этим утром молились, Господи, ты пошли человека, в котором можно было бы рассказать тебе. Они на благовестие, ни на библиотеку не вышли. Ну и работаем, и уж забыли про эту молитву. И слышим крики за воротами. Что случилось? Выходим, а там машина. И знаете, такой конфликт. Отец с сыном пьяный, отцу 50 лет, сыну 17 лет. Дерутся. Друзья, страшная драка. Сын камнями отцу лобовое стекло разбил, там такие вмятины. Отца ругает всяко. Отец вытаскивает скальпель. Убью его! И, друзья, все это на наших глазах, и мы не знаем, мы растерялись. Что делать? И даже помолиться забыли. И потом все это на наших глазах происходит, все быстро так. И отец говорит, сын такой негодяй, и он такой плохой у меня, ворует там, 100 000 украл, машину разбил. Мы зашли, я говорю, надо помолиться за этих людей. Может быть, нам их Бог посылает. Помолились, Господи, прости их, ибо не знают, что делают. Ну, вот все на наших глазах, а мы даже забыли помолиться. И знаете, друзья, начали опять работать. Идет отец, уже машину оставил, приходит к нам и говорит, вы знаете, у меня душа болит, я уже измучился, что мне делать? А тебе надо к Богу возвращаться. Это проклятие. Ты пьешь, и сын твой такой беспутный. Твоя же вина тоже в нем есть. Ты хочешь, чтобы мы за тебя помолились? Хочу. Помолились за этого отца. И знаете, поговорили, он ушел, опять стали работать. Смотрим через время. Сын идет. Опять к нам. Заходи, с ним поговорили. Но это же проклятие вашей жизни. У вас же чем дело закончится? Или ты отца убьешь, или он тебя. Ты хочешь, чтобы за тебя помолились? Он говорит, хочу. Помолились за него. Аминь сказали. А он вместо аминь говорит, классно. Друзья, ну Бог сегодня, ну такие свидетельства нам посылает. Таких людей есть еще место. Есть место в Царстве Божьем. Может быть, это еще наши братья, сестры, которые, ну, вдали от Бога. Они блуждают, ищут. А Господь ждет. И, друзья, Господь будет использовать вас. И в переездах, и в других обстоятельствах. Но не до сего ли времени вы росли в церквях? На детские ходили, на подростковые, на молодежные, стихи учили. Знаете, что сказать? Друзья, вот сегодня вот этот текст, не вы будете говорить, а Дух Святой. Если Ему дадите место, Бог вас использует, благословит для славы Твоей. И мы рады, что можем тоже послужить на Ниве Божией. Как тот раб сказать «пойду». И пойти. Слава Господу за все. Аминь.